Глава 9. Сопряжение вышло полным. Я не только видел то, что пережил пришелец. Я мог даже ощущать его эмоции. К счастью, не в полную силу, так, отголоски. И это было хорошо. Очень уж они были странными. Их мир был совсем не похож на наш, хотя подсознательно я ожидал сходства. После общения с Алисой и зная, что физически птичьи пришельцы не так уж сильно от нас отличаются, человеческий рост и вес, 4 конечности, мне представлялось, что у них есть такие же города, заводы, фермы, научные центры. Конечно, детали могли отличаться, но должны же быть какие-то универсальные принципы развития цивилизации. У них не было семей в нашем понимании этого слова. Женские особи откладывали яйца раз в год, в специальных дуплах особых деревьев на большой высоте. Много яиц. Каждая матка сносила штук по 500 за раз. Яйца росли, питаясь сине-зеленым светом местной звезды и постоянно висящей в воздухе пыльцой невероятно высоких растений. Потом птенцы вылуплялись, выползали из дупла, повинуясь самым примитивным инстинктам, заложенным в двойную хорду. Да-да, позвоночников у них было 2. Тогда на раскопках я не успел этого заметить. Эти полуптенцы-полузародыши не считались «айя». Примерно так звучало на языке само название «птичьей расы». Собственно, отношение к этим будущим оболочкам было брезгливо равнодушным. Большинство птенцов, выползающих из гнезд, погибало. Для того, чтобы выжить, им нужно было успеть расправить крылья для планирования, но даже это не гарантировало выживание. Чтобы возник полноценный айя, после приземления должно было случиться пробуждение разума. Для этого было необходимо, чтобы от удара лопнула перепонка, блокирующая прохождение нервных сигналов между двумя ветвями спинного мозга. Так что приземление должно было быть мягким, чтобы зародыш не разбился, но достаточно твердым, чтобы удар мог эту перепонку порвать. Это случалось только в одном из 10 случаев успешного приземления. День, когда очередная кладка вылуплялась, был днем традиционного пира. Те зародыши, которые остались неинициированными, и разбитые тельца шли на корм как взрослым, так и своим более удачливым братьям и сестрам. Но еще интереснее у них было устроено само размножение. Женщины появлялись редко. Раз в сезон самая сильная особь племени назначалась на эту роль. После особого ритуала мужские половые органы этой особи деградировали, а внутри формировались женские. После этого все оставшиеся члены племени должны были с ней совокупиться. Я намеренно не стал уделять подробностям слишком много внимания. Очень уж то, что я увидел, походило на групповое изнасилование. После оплодотворения будущая мать забиралась на дерево Ану, пряталась в дупле и ждала, когда развивающиеся яйца разорвут ее тело. Неудивительно, что при таком замысловатом репродуктивном цикле цивилизация Айя была совершенно не похожа на нашу. У них не было городов. В тех условиях, где они жили, даже само это понятие не могло иметь смысл. На их планете сила тяжести была гораздо меньше земной. Высота деревьев в джунглях была просто невероятной. До нескольких километров, насколько я мог судить, сравнивая рост Айя с окружающей действительностью. Океанов не было. Только небольшие озера на самом нижнем ярусе огромного влажного леса, простирающегося от экватора до верхних широт, где лес сменялся сначала степью, заросшей исполинскими травами, а затем ледником полярных шапок. Смены времен года тоже не было. День и ночь длились одинаковое время. Нырнув на миг в более близкие воспоминания, я понял, что сутки на родной планете Айя были в 4,5 раза длиннее земных. «Гриша, не отвлекайся», — произнесла в моей голове Гая. Тут ее голос звучал по-особенному глухо, я не чувствовал обычных эмоций, которые его сопровождали. «Я не смогу сохранять когерентное состояние долго». Я кивнул, закрыл глаза и сделал усилие, представляя, как смещаю барабан, на котором записана жизнь пленного Айя. Первое большое открытие. В его мире были тюрвинги. Местные называли их утоты, но суть это не меняло. Да, выглядели они совсем не так, как на Земле, но у меня не было никаких сомнений, что это именно они. Пленник был одним из тех, кто собирал эти артефакты, в в составе особой тайной организации, чем-то напоминающей ту сеть, которую основали спецназовцы, оставшиеся в Риме. Только с поправкой на особенности цивилизации, конечно. Тюрвинга было 4. Деревянная трубочка, аналог колокольчика, метательное оружие, чем-то похожее на рогатку, аналог тюрвинга перемещения. Было и нечто незнакомое. Керамическая пластина, имитирующая лист дерева размножения. Она давала бесконечное доверие окружающих своему владельцу. И тюрвинг, дающий невероятную физическую силу. Я снова закрыл глаза и перемотал барабан. Теперь я видел грозящую их миру опасность. Только это были не считыватели. К миру Ая приближался огромный метеорит. Ученые уже знали, что столкновение неизбежно, но единое правительство пыталось предотвратить неизбежное. Были организованы две миссии. Одна должна была попытаться разрушить метеорит или сместить его траекторию с помощью направленных термоядерных взрывов. Другая — корабль поколений, созданный на базе астероида. Мысленно ухмыляясь, я прыгнул в тот момент, когда пленный впервые увидел этот корабль. Я не сомневался, что увижу обиталище Алисы, но нет. Астероид был совсем другим. В два раза меньше Фобоса, сплошь застроенный фермами с какими-то странного вида установками. Немного обескураженный, я перемотал барабан еще на полкруга вперед. Астероид разрушить не удалось. Он был по-настоящему гигантским. Не астероид даже, а малая планета. Всего запаса ядерного оружия, которое успели произвести Ая, не хватило. Я сместился еще немного вперед. Пленный Ая все еще был на планете. Он видел, как половину неба закрывает призрачная, покрытая кратерами поверхность космического гостя. Вокруг был ад. На горизонте рвался в стратосферу новый вулкан, истекая потоками перегретой лавы. Окружающие засыпал серый пепел. Высоченные деревья стали похожи на призраков. Далеко в чаще уже бушевал неостановимый пожар. Я чувствовал смесь восхищения и тоски. Первые эмоции, похожие на земные. Ожидая момента, когда пленный эвакуируется на корабль, я совсем чуть-чуть крутанул барабан. Но вместо посадки на орбитальный челнок я увидел гибель пленного Ая. Он сгорел в лесу. И это было довольно мучительно. Зажмурившись, в полной растерянности, я вынырнул в пространство, где был воображаемый барабан. «Ты видел это?» — спросил я. «Нет, Гриша», — ответила Гайя. «Я не могу это увидеть даже в твоей голове, пока ты там. Что ты нашел?» «Наш пленник мертвец», — сказал я. «Пока еще нет. Возможно, он даже выживет». «Ты не поняла. Он погиб на своей родной планете, когда она была уничтожена метеоритом». Небольшая пауза. «Технология записи создания?» — предположила Гайя. «Посмотри, есть ли в памяти что-то еще. Попробуй найти его похождение на Земле». Я присмотрелся к барабану. И действительно, письмена на нем продолжались. И я осторожно крутанул его на полоборота вперед. Этот мир был похожим, но все-таки чуть другим. Тут не жрали погибших неразумных птенцов. Их закапывали в почву, чтобы материнские деревья росли более высокими и крепкими. Тут были отдельные государства. Из-за того, что недалеко от полярных шапок на севере появились горы, с которых стекали реки, разрезающие огромные равнины на неравные куски. Пленный Ая снова состоял в тайной организации, которая охотилась за тюрвингами. Тут их было 3. Аналог колокольчика, меча и тюрвинга времени. Ничего нового. Этот фрагмент записи снова заканчивался катастрофой, в этот раз глобальной эпидемией. Ее начало было неприятно похоже на то, что происходило в 2020-м, когда начинался ковид. Ая уже ожидаемо погиб от болезни. Но сама цивилизация успела отправить в космос стерильный корабль поколений с искусственными верхушками материнских деревьев и оплодотворенными яйцами на борту. Я снова крутанул барабан. Еще один похожий мир. В этот раз его погубило внешнее вторжение. Какая-то чуждая раса просто уничтожила все живое на планете орбитальными бомбардировками. А я даже не смогли отправить космическую экспедицию спасения. Тут пленника его организации успели собрать 5 тюрвингов. Аналоги колокольчика меча и тюрвинга замедления времени. И еще один, назначение которого я не понял. Точнее, его не смогла понять организация, где состоял пленник. Он выглядел как плоский белый камень. Безусловно, это был тюрвинг. Пленник каким-то образом чуял такие вещи, так же, как и я. После этого было еще 3 вида разных апокалипсисов. Близкий взрыв сверхновой, утечка из лаборатории биовируса, создающего странные энергетические структуры на основе органики, которые заставляли оживать мертвых, и глобальная ядерно-химическо-биологическая война. В общем, полный набор. Запуск корабля с Алисой произошел во время междоусобной войны. В этот раз пришельцам удалось собрать только 3 тюрвинга, до того момента, как пленник в составе экипажа не отчалил в сторону, как я понимал, Земли. Я увидел пробуждение Айя на орбите Марса. Высадку на Землю. Наш пленник не участвовал в стратегическом планировании и не знал подлинного замысла, для чего пришельцам нужно было корректировать развитие земной цивилизации. Его в полном объеме знала только Алиса. Но кое-что выяснить все-таки удалось. Каждое новое изменение проявляло различные комбинации тюрвингов. Айя старались сделать так, чтобы оставить в поле зрения уже известные тюрвинги из предыдущего цикла и проявить максимум новых. Я следил за тем, как его отправили в прошлое. Зимней военной ночью, когда вдали громыхала артиллерия, а в лесу пахло сжеными дровами. Кажется, они были знакомы с тем, кто держал тюрвинг времени. Об этом говорили сложные эмоции, которые испытывал пленник в этот момент. Я увидел, как выглядело лицо пришельца до гибели. Даже зная, что это искусный сложный грим, мне было сложно избавиться от ощущения, что я смотрю на человека. Он удивительно имитировал эмоции. Его прикрытые великолепными линзами глаза выражали тоску, решимость, надежду, обреченность и... возможно, что-то еще, чего я разобрать не мог. А потом Айя оказался в Москве 1916-го. Он целый день добирался из окрестностей Смоленской дороги до центра, специально, чтобы проверить состояние оставленных с предыдущего цикла боевых танкеток. Они так до конца и не смогли разгадать, почему земные организмы склонны не замечать инопланетные технологии. И этот вопрос их очень волновал. Тут его и засекла Гайя. Сделав усилие, я вынырнул из мозга пленного пришельца. Катя наклонилась и с тревогой взглянула мне в глаза. «Гриша, ты как?» Кай, стоящий рядом, тоже бросал в мою сторону озабоченные взгляды, впрочем, не забывая контролировать кокон с пришельцем. «Нормально. Рассказывать долго. Подключись, покажу, что выяснил». «Эй!» — возмутился Кай. «А голосом рассказать не хотите?» «Расскажу обязательно», — кивнул я. «А пока Катя пусть переваривает то, что я добыл». Кай странно хмыкнул, но промолчал. Катя закрыла глаза. Несколько секунд она молчала. Я чувствовал ее присутствие во мне. Оно было деликатным и осторожным. «Гриша, скажи, ты ведь заметил главное, да?» — спросила, наконец, она все еще с закрытыми глазами. «Что именно из этого бреда главное?» Я сдвинул брови. «Утоты», — ответила Катя. «Точнее, тюрвинги. Ты сколько их насчитал?» 7. — ответил я. — Это считая тот, в котором они не разобрались. Хотя на самом деле их 8. Еще ведь негатор есть. А может, они как раз не поняли, как негатор работает? — Нет, Гриша. — Катя покачала головой. — Негатор — это не тюрвинг. Его создали одноклеточные. А всего тюрвингов 7. И ни в одном цикле они не были собраны полностью. — И что это должно значить? — вмешался Кай. «Пока не знаю», — улыбнулась Катя. «Но мы точно должны сделать все, чтобы попытаться найти все 7 до того, как прибудут считыватели. Почему-то это исключительно важно».